Галина Громова. Свой выбор. Пролог. Прокатившаяся снежным комом по миру, катастрофа с каждым днем собирала все больше и больше жертв. Миновали первые, полные незнания и опасных, порой смертельных ошибок, стоивших самого главного — жизни. Прошло осознание того, что все не будет как прежде. Человек постепенно научился принимать новый мир, и не только принимать, но и всячески пытается вновь изменить его под себя, рискуя завязнуть в междоусобицах, сродни феодальным войнам Средневековья. Обломки цивилизации, которую пытаются спасти выжившие, хоть уже и не склеишь воедино, но сохранить все же следовало бы, как минимум, чтобы в то Средневековье не вернуться. В то же время совсем новые люди поднимаются к вершинам власти, неважно каким образом, с помощью своего авторитета или силы оружия. Но, как человечество неоднократно доказывало, главное не получить власть, главное ее удержать. Работорговля, или просто торговля жизненно важными товарами, каждый выбирал свой путь. 9 апреля, 17:00, город Джанкой, Крым, Сергей Якименко. «Ну и что дальше будем делать?» Серега Якименко подошел к окну, за которым бесновалась толпа мертвяков, и глянул на унылый и дико однотипный пейзаж, не блещущий своим разнообразием, открывавшийся за ним. «Вот как можно было так вляпаться?» Нет, понятно, что благими намерениями устлана дорога в ад, но должна же быть хоть какая-то вселенская справедливость, ну хоть намек на нее. Вот так и подписывайся, спасать незнакомых девиц. Впору было начинать орать, что все проблемы из-за баб, но если разобраться, то это утверждение не соответствовало никакой действительности. Ни Степанову, ни сестру Ивана Марченко они даже в глаза еще не видели, как умудрились устроить перестрелку, поиграть в догонялки с возмутившимися по этому поводу работорговцами и застрять без автотранспорта посреди незнакомого города. Новая деревня, расположенная в северной части Крымского полуострова, хоть и считалась городом, но своей застройкой больше соответствовала своему названию. Большую часть городка занимал частный сектор, состоящий из невысоких, одноэтажных домов с приусадебными участками. А если уж и попадались какие высотки, в основном пятиэтажки советской застройки, то они пребывали в жутко запущенном виде, наводя еще больше уныния своей однотипной формой и серой, кое-где отваливающейся облицовкой. Или, если провести аналогии с выражением «красота в глазах смотрящего», это воспринималось в мрачных красках из-за плохого настроения самих наблюдателей, которые замечали только недостатки, оставляя без внимания достоинства городка. Скорее всего, нет. Все и в самом деле было печально и уныло. А тут еще и серое небо не радовало тяжелой свинцовой тучей, медленно ползущей низко-низко над головой, что казалось еще секунда, и оттуда посыплется белая крошка. Да вот плюсовая температура воздуха не позволило бы в это время года припорошить грязные улицы белым снегом. Тут зимой-то снег редко когда бывает, хотя и чаще, чем на южном берегу, потому и говорить о снеге в апреле было бы крайне глупо. Скорее, дождь опять ливанет со всей силы. Так не кстати. И как тут пребывать в приподнятом настроении? Это ж надо же умудриться застрять в незнакомом городе, без транспорта и с перспективой промокнуть до нитки. Вот и наложилось все один к одному. Унылый, серый, опустевший городок и неблагоприятная ситуация. Ведь если быть полностью объективными, летом здесь все должно утопать в зелени, пока крымское жаркое солнце не подсушит листву, и та не станет сохнуть посреди лета. Хотя до лета еще дожить надо. Может, кому-то это и покажется сущим пустяком, протянуть 3 месяца. Но в изнежившемся мире реалии стали таковы, что не стоило загадывать, даже далее, чем на один день, потому как абсолютно бесполезное занятие. После того, как Иван поделился своими наблюдениями касательно пробитого бака и невозможности передвигаться дальше на железном коне, прошло почти 6 часов, если наручные часы не врали. Не верить им не было оснований, пока они еще ни разу не подводили. Пришлось на остатках топлива дотянуть до более-менее безопасного места, лишенного в зоне обозрения каких-либо признаков мертвечины. Там уже останавливаться и после визуального осмотра убедиться, что усё, таки приехали. Сергей поднялся с земли, отряхнул руки и коленки и многозначительно скривился, пока Иван караулил окрестности, старательно крутя головой вправо-влево и внимательно все осматривая, чтобы ни одна тварь, живая или неживая, не подобралась незамеченной в самый неподходящий момент. Пока никого не было в зоне прямой видимости, но ведь все могло измениться в один миг. Все же в городе были мертвые, в этом парни убедились, когда проезжали пыльные городские улицы, и в достаточном количестве, чтобы доставить неприятности потерявшим транспорт приятелям. Подскочивший от погони адреналин уже сошел на нет, и возможность логически мыслить вернулась в буйную голову Ивана Марченко. «Ну, что там?» — не поворачивая головы, поинтересовался он. Сергей потер пробивающуюся на подбородке щетину, столь нелюбимую молодым парнем, и категорично покачал головой. «Хана! Твою ж! Да угомонись! Смысл-то теперь воздух сотрясать!» — раздосадованно проворчал бывший дезертир. Серега с тоской посмотрел на затягивающееся плотными тучами небо и едва-едва поборол себя, чтобы не выругаться самым грязным образом. Конечно, можно было наехать на Ивана, высказать все, что Серега о нем думает, обвинить во всех смертных грехах и, наконец, в хлам разругаться, с вероятностью устроить мордобой прямо посреди этой самой улицы, по которой ветер то и дело гонял брошенные целлофановые пакеты. Только смысл? От этого в баке дырка сама не залатается, и неприятности тоже не закончатся. А вот новые проблемы добавятся. Марченко на резкую реплику напарника не обиделся, да и смысл было обижаться. Серега все верно сказал, поэтому виновник торжества только коротко бросил: «Надо другую тачку искать». «Жалко». Серега, словно верного коня, слегка похлопал внедорожник по заднему стеклу, изрядно покрытому толстым слоем дорожной пыли, отчего тот изменил окраску с черного в темно-серый. Но мыть его смысла не было, ибо, как говорится, грязный танк в бою не заметен. А уж учитывая состояние дорог в стране, регулярно пребывающих в одном из трех состояний — грязь замерзла, грязь засохла, то все это мытье, которое без привычных автомоек превращалось в сущее наказание, было до одного места. Самого что ни на есть интимного. Хорошая была машинка. Да, но теперь это груда ненужного хлама. Так что проводим инвентаризацию имущества, нагружаемся, как два ишака, и вперед, к прекрасному светлому будущему, ежели таковое у нас предвидится. Очень оптимистично с твоей стороны, заметил Серега. С таким настроением проще уже накрываться простыней и ползти в сторону ближайшего кладбища. «Да!» — махнул рукой Иван и, опустив оружие, вернулся на свое место за рулем автомобиля. Серега, недолго думая, тоже последовал его примеру. «Нечего маячить посреди пока еще пустой улицы, как памятник Тимирязеву, а то, глядишь, улица может стать и не такой пустой. Мало ли что там приспичит мертвякам в их гнилых головах!» Инвентаризация полезностей проходила быстро и заняла всего 20 минут, большая часть которых была потрачена на словесные баталии между мужчинами. В итоге выяснилось, что в распоряжении парней в общей сложности по пистолету Макаров у Ивана и трофейный Форт-17 у Сереги с двумя запасными магазинами. Один АКСУ калибра 5,45, находившийся в распоряжении Ивана с дополнительным магазином, АКС со стандартным 30-зарядным магазином, который Серега прихватизировал из своей части, когда делал оттуда ноги. Его обожаемый помповик с различными приблудами на планках, Форд 500 с запасными патронами. И АКМ калибра 7,62, что подогнали вояки-ВВшники. Последний был вообще не пришей кобыле хвост, так как патронов к нему было немного. Один заряженный магазин и около сотни россыпью. Карабин Симонова, которым Иван собирался расплатиться с проводником, вместе с 1,5 цинками патронов, остался в машине у Степана. А патроны 7,62 не помешали бы, да и ККМу подошли бы. Ко всему этому не шибко широкому разнообразию прилагалось 3 дополнительных рожка патронов ККМу, один из которых был практически опустошен Серегой при перестрелке. И было бы все печально, если бы не подкинутые внутриковским лейтенантом патроны к автоматам россыпью, заботливо хранившиеся в целлофановом пакетике. «Это просто умилительно!» — съязвил Иван, глядя на увесистый кулек с патронами ККМ. «Прямо подарочек под елку! Только вот мой укорот, можно сказать, серый босс и остается! 2 рожка всего!» «Ничего, нормально. Лучше уж так, чем с голыми руками оказаться в такой большой жо. Что там еще?» «Вот!» — с гордостью продемонстрировал Иван 2 гранаты. «Пойдет, давай сюда. Кстати, как мы все это тащить будем? По карманам распихаем, или как?» Задал вполне здравый вопрос, ибо ни рюкзаков, ни каких-либо вещмешков, позволяющих с удобством переносить грузы, у парней не было. «Нет, блин, в зубах понесем!» — почесал затылок Марченко, пытаясь найти ответ на этот вопрос. «Нам бы хоть сидр какой-нибудь, чтобы в нем бутылку с водой тащить!» Серега прихватил рацию, прикрепив ее на свою разгрузку, дозарядил расстрелянный магазин, заглянул в безразмерный бардачок в поисках какой-нибудь полезности, случайно завалявшейся там. Как ребенок, обрадовавшись найденному налобному фонарику и перочинному ножу, тут же засунул их в один из карманов, абсолютно не реагируя на завистливый взгляд Ивана. «Чего?» — кивнул Сергей, перекидывая ремень от помповика через грудь, чтобы тот не мешал нести автомат. «Ничего. Кто первый встал, того и тапки. Вот жук!» «А проводник-то наш на СКС побрился», — заметил Серега, намекая на местного парня, с которым познакомились при весьма забавной ситуации. Проезжая ночью по одной из улиц Джанкоя, их попутчик Леха МЧСник, услышав выстрел и женский вскрик, решил, что кого-то убивают. Ну и как истинный рыцарь, ломанулся спасать безвинную жертву, коей оказалась местная жительница, Гильнас. При этом за душегуба убивца Леха и сопровождавший его Серега приняли мужа той самой Гильнас, Федора, и едва его не отправили к предкам. Только чудо спасло парня, который впоследствии согласился провести неудавшихся спасателей на территорию рынка рабов за небольшое вознаграждение в виде карабина и патронов к нему. Но из-за неприятностей, что случилось с Иваном Марченко, и последующим бегством, с преследованием и перестрелками, все дружно забыли про тот самый карабин, да и не до него тогда было. Ну, что я могу сказать, не повезло ему, хотя карабин-то остался у парней, может, они и расплатятся. Не исключено. Кстати, куда путь-то держать будем, после того, как машину найдем? Вань, давай сначала ее найдем, а? Чё-то заранее загадывать с глазем еще. А вообще, можно будет попробовать вернуться и связаться с нашими по рации. Для чего она нам еще нужна? Логично. Курить хочу, неожиданно сменил тему Иван. Хоть Минздрав и предупреждает, но в такой обстановке, сам понимаешь. Угу, ладно. На выход или как? Покидать относительно безопасное укрытие. Ой, как не хотелось, но другого выхода не было. Не век же в обездвиженной машине сидеть и ждать не пойми чего. А что еще делать? Не опенками же тут покрываться. Зато жратва какая-никакая. Давай, не будем про еду. Иван вновь вспомнил, что с прошлого вечера ничего не ел, а к бурчащему то и дело желудку попросту перестал прислушиваться. «Блин, с этими погонями нужно завязывать, а то у меня сейчас острое желание напиться, так и алкашом можно заделаться. Ты как насчет этого?» «Да я как-то не пью, ну, очень редко». «В смысле не пьешь? Ты что, больной, что ли?» — удивился Серега. «Да нет», — пожал плечами Марченко. «Просто не тянет и все. Ладно, что тут разговор говорить? Будет что бахнуть, бахнешь. А сейчас-то что, потопали?» «Потопали», — вздохнул Серега. «Только куда?» «Давай попробуем найти дом этого Федора. Может, по дороге подходящего и найдем?» «Более глупого предложения я не слышал», — скривился Иван. «А что такое?» — искренне удивился Серега. «Вот ты знаешь, в каком месте мы находимся?» «Нет». «А где находится дом этого Федора? И как к нему добраться?» «Не». «Ну так каким макаром ты тогда его найдешь? По городу бродить будем, у зомбаков спрашивать». Парни не успели пройти 500 метров, как на горизонте появился первый мертвяк. Тут же заинтересовался двумя забредшими на огонек людишками. Некогда пузатый, рыхлый дядька со свисающей плетью и сгрызенной рукой. Хорошо его кто-то погрыз. С правой стороны лица, можно сказать, не было. Каким образом он почуял живых, увидел ли или унюхал, было непонятно. Но, развернувшись, словно привязанный, побрел вслед за мужчинами. «А вон, кстати, и они! Видел?» Иван кивнул за спину на монотонно бредущего за ним мертвяка, переставляющего негнущиеся ноги, словно вот-вот свалится с голодухи. Хотя при жизни дядька явно не отказывал себе в удовольствии перекусить. Вон, мамон какой отъел! «А ты как думаешь, может пристрелить его к ядрень фене?» «Ага, а потом еще с десяток таких сбежится со всей округи. И хорошо, если таких. Это-то не шибко шустрый. Вон, ковыляет еле-еле. Видать, это жраться еще не успел. Вот и тормозит». «Ага. Знаешь, как говорят, если утверждение, что человек на 80% состоит из жидкости, то это доказывает, что некоторые люди состоят исключительно из тормозной». «А может, оно и к лучшему?» — пожал плечами Иван, бодро вышагивая по пыльной улице, когда первые крупные капли упали с неба. «Япона, мама! Этого еще не хватало!» «Вот уж точно!» — передернул плечами Серега, словно от озноба. В воздухе тут же запахло пылью, как обычно бывает в самом начале дождя. Дождь, мелко моросящий и вызывающий поначалу просто чувство какой-то брезгливости, с каждой минутой усиливался, постепенно перерастая в самый настоящий ливень. Струи холодной воды нещадно хлестали по лицу, проникая за воротник, заливая глаза и заставляя постоянно отфыркиваться. Парни уже не шли, бежали, судорожно ища глазами, где же можно укрыться и как бы не нарваться на затаившегося мертвяка. Ведь сделать это было проще простого. Видимость резко упала, и казалось, что появись сейчас ходячий труп, то разглядеть его удастся не далее, чем с 5 метров. А это совсем не то расстояние, на котором можно чувствовать себя в безопасности. «Серега!» — проорал Иван, пытаясь перекричать шум дождя. «Давай, за мной!» Марченко рванул к ближайшей калитке и рванул ее на себя. Та не поддалась. Тогда Иван, что из силы, толкнул ее, заставив ее распахнуться, с грохотом ударившись об оградку палисадника. Однотипный двор разглядывать было попросту некогда, да и нечего там было разглядывать. Нет затаившихся мертвяков, и слава богу. Глаз уже был натренирован на поиск фигур, несущих смертельную опасность. Взбежав на невысокое крыльцо, Иван вместе с Серегой попросту ввалились в открытые двери дома, при этом чуть не споткнувшись о какую-то светлую трость, непонятно кем оставленную здесь, даже не обратив на этот факт никакого внимания, отфыркиваясь и отплевываясь, вытирая мокрые лица не менее мокрыми ладонями. И в изумлении замерли на месте, посреди широкой гостиной, что примыкало к входной двери. Никакой прихожей или тамбура не было, поэтому нелицеприятная картина, развернувшаяся внутри, предстала в полном цвете. Первое, что почувствовали парни, заскочив в помещение с улицы, это тошнотворный запах разлагающейся плоти, столь нехарактерный для зомби. Те источали немного другой аромат, более химический, что ли. А здесь пахло, как в морге посреди июля, после недельного отсутствия электричества. И это все при открытых дверях. Что же здесь творилось бы, если бы те были закрыты? «Неудачное место отсидеться!» Уткнувшись носом в руках, проворчал Марченко, стоявший чуть впереди. Тут же неуклюже передернул затвор автомата, стараясь не дышать, пока рукав вновь не прикрыл нос, хоть как-то спасая отцарившей в доме вони, и немного отступил назад, пройдя по луже, образовавшейся на полу от сбегающей с одежды воды. В доме, несмотря на наличие занавешенных окон, царил полумрак, чему способствовала и стена дождя за окном, не пропускающая солнечный свет внутрь. Но даже того количества освещения было достаточно, чтобы разглядеть внутреннее убранство дома. Тем более после того, как глаза немного привыкли к полумраку. Тогда-то перед глазами и развернулась полная картина происходящего. Марченко старался не отрывать взгляда от груды объеденных тел посреди перепачканной в крови и содержимом внутренностей гостиной, превратившимся в какое-то дурно пахнущее желе. Да и телами это назвать было сложно. Скорее, объедки, обгрызенные кости с малочисленными следами мяса на них, даже перемешанные, не давали усомниться, кому они принадлежали. «Человеческие?» Еле сдерживая рвотные порывы, спросил Серега, отводя взгляд от останков, чтобы заодно сделать глоток чистого воздуха, идущего с улицы. Но представшая картина просто так не отпускала от себя, притягивая взгляды словно магнитом и не давая отвернуть голову. Сергей даже подумал, что хорошо хоть погода стояла не шибко теплая, и мухи с опарышами попросту не успели появиться. От представленной картины, ползающих в останках белых опарышей и роя мух, кружащихся над всем этим, и вовсе поплохело. Фантазия у Сергея работала на славу. «А то такие! Вон то точно большая берцовая!» Показал дулом автомата на практически отполированную чьими-то зубами кость. «Что здесь произошло? Откуда это все?» «Мне пофиг! Меня сейчас вырвет!» признался Серега, чувствуя, как мерзкий запах проникает в волосы, в одежду, в само его тело. Хотелось поскорее выбраться отсюда, сбросить всю одежду и хорошенько вымыться, вылив на себя целый флакон какого-нибудь жутко ароматного геля для душа, из тех, что с завидным постоянством крутили по телевизору в момент рекламных пауз. «Там даже детские трупы были!» Продолжал делиться своими наблюдениями Иван, словно его все увиденное и вовсе не трогало. «Вон, черепа проломленные, видишь?» «Не вижу и видеть не хочу. А вообще нам лучше убираться отсюда. Не дай бог, тварь, что всю эту коллекцию тут устроила, вернется. А тут такой десерт, в виде нас с тобой. Лучше ноги делать поскорее». Не успел Серега договорить фразу, как раздался странный звук, идущий из соседней комнаты. Этакое негромкое «цок-цок-цок», которое на секунду прекратилось, а потом снова повторилось. Парни нервно переглянулись, не зная, чего ожидать. Звук, похожий на стук когтей по керамической плитке, которой был устлан пол, приближался. «Ну вот, Серега, накликал ты беду!» «Сергей!» Ощетинившись своим АКСМом, негромко ответил приятелю: «Отходим, только без суеты!» «Согласен!» — одними губами прошептал Марченко, боясь, что его голос может спровоцировать обладателя цокающих когтей. В источнике звука уже сомневаться не приходилось. Иван с Сергеем начали медленно пятиться спиной, продвигаясь к выходу и боясь выпустить из виду дверной проем, ведущий в комнату, откуда и раздавался тот самый звук. До выхода на улицу где все еще бушевала стихия, оставалось всего несколько метров. Как из дальней, темной комнаты, за которой парни все это время напряженно наблюдали, вышло это. Конечно, не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что это когда-то было собакой. И весьма крупной собакой. Размером тварюшка была примерно с алабая, может, чуть-чуть поменьше, но такая же кряжестая и сбитая, с широким лбом и крепкими лапами. Но таким оно было до смерти и последующего оживления в новую форму жизни. А с тех пор, видать, успело порядком откормиться, потому как в мертвом организме произошли некоторые изменения, не оставлявшие никаких сомнений, что тварь, стоявшая перед парнями, весьма и весьма опасна. Серега даже дышать перестал, глядя расширившимися глазами на мускулистые лапы с подрагивающими от напряжения мышцами, на изогнутые словно у кошки когти, которыми зомбопес и стучал по гладкой поверхности плитки, на торчащие клочья шерсти, обнажившие белую, словно восковую кожу, на неестественно длинный хвост, словно хлыст, хлещущий тварь по бокам. Видать, этот пес еще не успел достаточно отожраться для полной мутации. Изменения в нем только начинались. И начинались с самого важного — с когтей и зубов. Последнее Сергей успел рассмотреть, когда пес немного наклонил голову и, из-под лобья глядя на людей, словно разминая челюстные мышцы, раскрыл рот в широком зевке, задержав челюсть в таком положении на несколько секунд. Зевок получился истинно крокодилием. Пасть неестественно раскрылась, продемонстрировав двойной ряд острых, как бритва, зубов. Пасть стремительно захлопнулась с противным клацанием, и зомбопес выжидательно уставился на людей, отчего у Сереги засосало под ложечкой. Что делать? Стрелять или бежать? Ведь догонит, как пить дать, буквально в несколько прыжков. Лапы вон какие мощные. Мертвый пес вел себя странно, как для нежити. Не кинулся слепо на людей, выжидал. Чего выжидал, непонятно. И это было еще страшнее. Какие-то секунды люди и мертвый пес буравили друг друга глазами, словно испытывая один другого на прочность, пока и без того напряженные нервы у Ивана не сдали. И он не нажал на спусковой крючок, изрыгнув из автомата короткую очередь. Пули выбили мелкие султаны частиц кирпича из стены и раскололи стоявший на подставке огромный цветочный горшок, из которого торчал метровый ветвистый фикус, листья от которого полетели во все стороны. А вот тварь оказалась не по габаритам прыткой, среагировала раньше, чем первые пули попали в то место, где она только что стояла. Словно уловив движение указательного пальца, зомбопес знал, что за этим последует, и среагировал на опережение, оттолкнувшись мощными задними лапами, рванул в сторону, уйдя с линии огня. Сергей, словно очнувшись от гипноза, под которым находился из-за взгляда мертвого пса, тоже вскинул свой автомат и открыл прицельный огонь, параллельно с этим отступая к дверному проему, делая мелкие-мелкие шаги и стараясь повыше поднимать ноги. Не дай бог споткнуться сейчас. И тогда амба. Вано, уходим! Серега старался не выпускать пса из виду, но тот обладал поистине сверхскоростью, да и полумрак в доме не способствовал повышенной наблюдательности. Сделав еще один мощный прыжок, пес огромными когтями вцепился в стену, зависнув на какое-то мгновение на ней и нервно лупя хвостом, отчего висящие на стене фотографии какого-то мужика в обнимку с собакой начали сваливаться на пол под канонаду выстрелов и звук разбитого стекла. Сергей отметил про себя, что хвост уже точно не собачий, скорее крысиный, такой же, сужающийся к концу и абсолютно голый. Пес снова раскрыл пасть в безмолвном рыке. «Это мутант! о котором говорили вояки!» Одними губами прошептал Сергей, нервно перезаряжая оружие и даже не поворачиваясь к собеседнику, стоявшему справа от него. «Сваливать надо! И побыстрее!» «Да какое там побыстрее!» Оружие, навешанное на парней, как новогодняя гирлянда, весело немало, прибиваясь непривычки к земле. Это вам не белокосый эльф в компьютерной игре, на которого можно полтонны навесить, а он будет скакать, як и мотылек. «Его мочить надо!» Иван подтвердил свои слова очередной партией выстрелов, от которых тварь умудрилась увернуться. Как ей это удалось при таких-то габаритах? Но обратившийся и видоизменившийся пес активненько в стиле графа Дракулы повис на потолке лапами вверх, неестественно изогнув шею, чтобы видеть противника. Затем, оттолкнувшись, оторвался от потолка и, умудрившись кувыркнуться в воздухе, приземлился на все четыре лапы, снова раскрыв пасть, издав какой-то полустон-полувсхлип. Была бы эта тварь львом, получился бы оглушительный рык, а так, даже несерьезно как-то. Хотя в целом ситуация была более чем серьезная. Поворачиваться спиной к твари было бы глупо, а выходить на улицу, не осмотревшись, неразумно. Мало ли кто там бродит. Да и сам пес вел себя странно. Не нападал, только уворачивался от пуль и постоянно демонстрировал свою коллекцию зубов. Слишком уж странно и необычно для зомби. Те, не раздумываясь, бросались в атаку. Даже для мутантов необычно. Вояки прям застращали сельчан рассказами про мутировавших зомбаков. Не успел Сергей отметить эти странности, как пес изменил тактику. «Оно сейчас на нас кинется! Уходим!» Не сдерживаясь, рявкнул Серега, молниеносно отточенным движением, переключая регулятор ведения огня в автоматический режим, установив переключатель в среднее положение. На этот раз Иван послушался сразу и не стал пререкаться, прекрасно понимая, чем им грозит промедление. Откормившийся зомбопес присел на задние лапы, приготовившись к прыжку. Только кончик хвоста все сильнее и сильнее хлестал пол, показывая раздражение твари. Или какие там эмоции испытывал мутант, если, конечно, он мог их испытывать. Первым в дверной проем просунулся Иван, тут же оглянувшись, стараясь сквозь сплошную пелену дождя рассмотреть придомовую территорию. «Чисто!» — крикнул Иван. И тут пес бросился в атаку. Сергея и пса разделяли от силы всего метров 8. Несколько мощных прыжков, и зомбопес оказался у двери. Якименко вскинул АКС, нажал на спуск. К шуму дождя присоединился треск автомата, тут же отразившийся от стен и ударивший по ушам. Но попасть в стремительно движущегося монстра было не так-то уж легко. Вернее, в тушу-то пули попадали. Фонтанчики брызг, выбиваемых из плоти, были заметны даже в царившем в доме полумраке. Да только этого было недостаточно. Нужно было попасть в голову. Иначе зомбака, тем более откормившегося, не упокоить. И это представляло отдельную проблему. Серега ногой отшвырнул к проходу стоявшее слева кресло, словно оно могло как-то помешать монстру, и юркнул в дверной проем, не забыв плечом захлопнуть дверь, за которой тут же послышался грохот. Видимо, тварь все же не подрасчитала траекторию, или же какая шальная пуля сбила ей прицел. Но приземлилась она либо на кресло, либо рядом, судя по грохоту. «Дёру!» — рявкнул Серега и сбежал вниз по мокрым ступенькам, стараясь аккуратно ставить ноги, чтобы не поскользнуться, чувствуя, как вся снаряга подпрыгивает в такт шагам. Иван уже торчал возле открытой калитки, нервно озираясь то на улицу, то на замешкавшегося Серегу, который, что было мочи, бежал по двору, отплевываясь от попадавшей в рот воды и ожидая в каждую секунду звук разбитой двери за своей спиной. Тварь не заставила себя долго ждать. Тяжелая деревянная входная дверь резко распахнулась, ударившись о стену, и чуть было не вылетев с петель. И тварь выскочила на улицу. «Сзади!» — замахал руками Иван, выпустив очередь, стараясь не зацепить бегущего к нему Серегу. Тот, не останавливаясь, пронесся к калитке и только потом оглянулся, присоединившись к напарнику. Тварь заметно прихрамывала на переднюю лапу, но, набирая с каждым шагом скорость, двигалась к захлопнувшейся калитке, где по другую сторону, по пустынной улице, бежали что есть мочи мужчины, иногда озираясь через плечо и параллельно с этим ища хоть какое-то убежище, способное защитить от преследовавшего монстра. Сергей опять обернулся, ожидая увидеть размытый силуэт мутировавшего пса, но того за спиной попросту не оказалось. «Вано! Зомба куда-то делся!» Серега в растерянности начал бешено крутить головой, осматривая окрестности в поисках подкрадывающегося мутанта. Но мешал дождь, струи которого сплошной стеной не давали видеть далее 10 метров. Стало по-настоящему страшно. Нападение ожидалось со всех сторон, разве что с неба никто не прилетит. Серега нервно оглядывался, пока Иван, воспользовавшись небольшой передышкой, перезаряжал автомат полным магазином. «Надо продолжать двигаться!» — проворчал Иван, передернув затвор. «Мы здесь, посреди дороги, торчим, как кафе с неоновой вывеской, о раздаче бесплатных обедов для всех желающих!» «Куда эта тварь делась? Может, вернулась в дом?» «Нет!» — покачал головой Серега, поворачиваясь вокруг своей оси. «Здесь оно! Я одним местом чую! Здесь!» «Что ты там бубнишь себе под нос?» — прокричал Иван, стараясь перекричать шум дождя. «Да ничего!» — отмахнулся Якименко. Краем глаза, уловив какое-то движение, справа от себя через два дома. Что-то, но что именно, было непонятно. Чтоб ей этой треклятой погоде! Взобралось по стене на крышу, где и затаилась, потому как больше Сергей ничего не видел, как не напрягал глаза и не вглядывался. «Вон там что-то было!» — тыкнул он в направлении того самого дома. И Иван тут же глянул в ту сторону и, естественно, ничего там не увидел. «Не вижу ничего!» — покачал Марченко головой. «Давай, дальше идем!» Сергей молча согласился и, без устали вертя головой, отправился вслед за Иваном, отмечая про себя, что мертвецов, обыкновенных, медленных, не успевших еще откормиться, почему-то очень мало было в городке, а сейчас и вовсе не видать. И слава богу, не хватало еще и от этой нежити бегать по улицам, помимо монстра. В ботинках противно хлюпало, носки насквозь промокли, и теперь обувь постепенно начала натирать в районе пятки и большого пальца. Не хватало еще мозоль натереть. И почему я портянки не намотал из старой байковой простыни? Идиот! — костерил сам себя Серега, при этом поджимая пальцы, стараясь тем самым уменьшить вероятность появления мозолей. Дождь немного приутих. Нет, он не закончился. Просто видимость стала чуть получше, а на горизонте показался чистый участок неба, так что была надежда, что вскоре все это закончится. И именно тот факт, что дождь приутих, позволил Сергею вновь увидеть мелькнувший справа силуэт и даже получше его разглядеть, когда он, сиганув огромным прыжком, перепрыгнул с крыши на крышу. Да только, видать, шифер крыши дома, на который тварь приземлилась, был старым и не рассчитан на то, чтобы выдержать такую тушу. Поэтому раздался хруст ломающихся асбестоцементных плит, и туша скрылась на чердаке. «Вон там! Только что!» — тыкнул дулом АКМа в сторону дома Серега. «Оно сигануло с крыши соседнего дома и провалилось!» «Пес?» «Нет!» — уверенно покачал головой Сергей, вспоминая, как выглядело увиденное только что существо. Оно было явно больше пса по размерам и другой формы, широкий плечевой пояс с гипертрофированными мышцами, крепкими руками или лапами. Морда была хоть и вытянутая, но все же не такая длинная, как у пса, а хвоста и вовсе не было. Зато четко запомнился цвет этой твари, какой-то серо-коричневый и непривычно матовый, словно кто пленкой его обклеил. «Нет, это не пес был!» «Твою ж Машу! Еще одного нам тут не хватало!» В сердцах вырвалось у Ивана. И Серега был с ним абсолютно согласен. Тут бы с одним мутантом справиться, как еще один вынырнул. Впереди, из-за естественного изгиба ландшафта, образовалось целое озеро, которое, кроме как вброд, обойти было невозможно. «Ай, черт с тобой! Все равно ноги уже промокли!» Плюнул на все Сергей, заходя в лужу. Та оказалась глубокой. Вода чуток не доставала до края берц. Еще чуть-чуть, и ноги вообще в воде хлюпать будут. «Серега, гляди!» — крикнул Иван, кивая на бело-зеленый указатель с надписью, что через 150 метров будет отделение банка. «И че?» — не сразу понял Серега, продолжая крутить головой. «Че-че? Там может быть инкассаторская машина?» «Ага, они, как правило, бронированные», — продолжил мысль Сергей, вспоминая виденные еще на гражданке машины этого банка, развозящие наличку. «Правильно, поэтому можно глянуть». «Я бы даже сказал, нужно. Пойдем быстрее, а то эти мутанты, непонятно куда девшиеся, мне не нравятся». Парни пошли по направлению, на которое указывала стрелочка на вывеске, и буквально через пару минут, оказавшись вместо частных домов уже среди хрущевок, увидели ярко-зеленую вывеску одного из самых крупных банков страны, чьих филиалов было как грязи возле свинарника. Сергей постоянно оглядывался, тогда как Иван пер как бегемот напрямик. Казалось, что он совершенно позабыл об опасности. Поэтому для него, выскочивший из-за угла мертвяк, оказался полной неожиданностью. Мертвяк, вытянув вперед свои руки, цепким хватом вцепился в Иванову разгрузку, потянувшись смердящим ртом и беззащитной шее побледневшего Марченко. Тот не знал, за что хвататься. Автомат повернуть не мог, а пистолет и вовсе был в подмышечной кобуре, дотянуться которой из-за навалившегося зомби не представлялось возможным. Серега тоже застыл, как соляной столб, не зная, чем помочь напарнику. Но не стрелять же очередью из автомата, когда зубы зомбака всего в нескольких сантиметрах от шеи Ивана. Так стрельнешь, и не только мертвяка завалишь, а и приятеля можно ненароком зацепить. Наконец, Иван сам придумал, как вывернуться из захвата, оттолкнув к тому же мертвяка ногой на метр от себя. Но это далось ему с таким трудом, что он с перепугу всадил полрожка, чуть ли не располовинив мертвяка, и превратив его голову. В общем, головы в итоге у окончательного трупа попросту не было. «Ты чё, сдурел?» — неожиданно даже для самого себя рявкнул Серега, глядя на кровавое месиво в двух шагах от Ивана. «Испугался?» — перевел дух Иван, нервно озираясь вокруг себя. «А ты мог бы и помочь? По сторонам смотреть надо, а то прешь как!» Договорить Серега не успел. Из-за угла дома показался еще один мертвец. Правда, не такой быстроногий, как предыдущий. Самый, что ни на есть, обыкновенный, медлительный и тупой, как пробка от шампанского. А за ним еще и еще, а там еще с десяток показалось. «Япона, мама, откуда столько?» Только и успел удивиться Иван, начиная отстреливаться. А из-за угла выходило еще и еще, словно мешок порвался. Будто только и ждали они команду атаковать, и такая вдруг последовала. Отстреливаться было глупо. Зомби попросту грозили задавить количеством, вон их сколько. Поэтому Серега принял единственно правильное решение. «Быстро, в отделение!» — рявкнул Серега, хватая напарника за рукав и оттаскивая в сторону входа в банковское отделение, пока тот, закусив губу, отстреливался от наступающей толпы. Двери, к счастью, были открыты, так что разбивать стекло не пришлось, иначе толку от такого убежища было бы немного. В самом головном офисе было малолюдно, вернее, малозомбно. Ну, в общем, зомби было немного, всего четверо, включая страшно искусанного охранника в черной форме охранного агентства. Все мертвяки были сонными и вялыми. Когда парни ввалились в помещение, отстреливаясь от наступающей толпы, те только начали подниматься с пола. Да не успели. Серега с Иваном, не сговариваясь, одновременно открыли огонь и уложили всех четверых. «Двери!» — рявкнул Серега, поворачиваясь лицом к залу, чтобы упредить внезапную опасность, ежели таковая появится, пока Иван запирал сначала стеклянные двери, а затем решетчатые, сваренные из толстых арматурин и выкрашенных в корпоративный салатовый цвет. Ключей от висевшего на одной из дужек замка не было, но, полагаясь на тупость зомбаков, Марченко просто прихватил обе дужки замком, да так и оставил, предварительно подергав, проверяя на прочность. «Все!» — с облегчением выдохнул он и повернулся к Сергею, спиной чувствуя буравящие его по ту сторону стекла взгляды, пожирающие двух мужчин. Наверное, Серега впервые почувствовал смысл выражения «пожирать взглядом», потому как столпившаяся за стеклянными дверьми толпа именно это и делала, пожирала глазами. Мерзкое чувство. «Рано ты булки расслабил, нужно еще помещение проверить», — снова скомандовал Серега и сменил оружие. «И возьми пистолет, не дай бог рикошет». «Ага», — послушался Иван, наблюдая из-под лобья, как напарник быстро снаряжает магазин автомата, забив тот доверху, и только потом, поставив АКМ на предохранитель, закинул его на плечо, а сам вооружился висевшим доселе за спиной фортом, на котором красовался тактический фонарь. Все же в отделении было темно, а жалюзи, прикрывающие огромные окна, открывать ой как не хотелось. Они, конечно, защитить от ворвавшихся зомбаков не смогли бы, но так было спокойнее, на психологическом уровне. С тем же успехом детишки прячутся под одеяло, надеясь, что злой монстр их не найдет. Все же, немного подумав, Серега подошел к окну и слегка изменил угол поворота вертикальных жалюзи, что позволило хоть немного осветить помещение, хотя на улице уже было довольно сумрачно. Вечер наступил как-то незаметно. Сергей с Иваном попеременно позаглядывали в прозрачные окошки касс и, никого там не обнаружив, направились к ближайшим дверям, ведущим то ли в другой отдел, то ли в подсобное помещение. В общем, после получасового исследования отделение можно было назвать полностью безопасным. Правда, пришлось успокоить еще пятерых мертвецов, находящихся в разных точках огромного помещения. Но это было не так страшно по сравнению с тем, что творилось на улице. А на улице, перед главным входом, собрался целый митинг. Существ с 50 собралось на небольшой площадке. Те, кто стояли подальше, тянули руки к стеклу, словно на рок-концерте, разве что не скандировали хором какую-нибудь фанатскую кричалку. А те, что поближе, монотонно стучали в стекла, размазывая по ним бурую слизь. Дело шло к вечеру, и так затянутое тучами небо стремительно темнело с каждой минутой. Так что парни очень даже вовремя успели найти укрытие. «Блин, как на Пугачеву собрались!» — прокомментировал Иван, морщась при взгляде на ожившие трупы. «Пугачева нынче не в тренде!» Серега обвел взглядом просторный холл. Конечно, владелец банка денег на филиалы не жалел. Слева от входа стояло несколько столов с потухшими экранами компьютеров. Такой же принтер, не подающий никаких признаков жизни. Над аквариумами касс, которыми была занята вся противоположная входу стена, висело несколько широкоформатных плоских телевизоров, по которым обычно крутились мини-ролики и курс валют попеременно. В центре же помещения стояло 4 кожаных дивана, попарно повернутых друг к другу спинками. Правда, в связи с приходом писца в отделении наблюдался небольшой беспорядок, да потеки крови кое-где. Но эти нюансы глаз уже не отмечал, попросту не реагировал, воспринимая как обыденность, что уже само по себе пугало. «А что там сейчас молодежь слушает?» — отвлек его голос напарника, все еще рассматривающего беснующуюся толпу сквозь щель между пластинками жалюзи. «Без понятия. Ладно, можно теперь передохнуть и высохнуть. У меня все ноги мокрые», — пожаловался Серега, усевшись на светло-бежевый диван для посетителей, и принялся расшнуровывать берцы. «Погоди, а как же инкассаторская машина?» «Темнеет уже. Даже если где-то здесь и есть гараж, а он, скорее всего, есть». «Почему?» «Потому что это центральное отделение, судя по размерам и количеству рабочих мест». «Так вот, если даже где-то здесь и есть вход в гараж или паркинг для таких машин, его лучше искать по светлому времени суток, так что пока можно отдохнуть и подсушиться». Хотя про подсушиться это он махнул лишнего. В помещении было не теплее, чем снаружи, разве что по суше и помалолюднее. «Тут я с тобой не согласен», — покачал головой Иван. «По-моему, нужно сначала сделать все дела, а только потом уже отдыхать. Мало ли, вдруг аккумуляторы разрядились у машин, если они, конечно, здесь есть». «Слушай, дай я хоть 10 минут посижу. У меня берцы так ноги натерли, что я сейчас и шагу не ступлю». Следом за обувью с ног были сняты и мокрые носки. Серега пошевелил почерневшими от пленявших носков пальцами ног и, вглядываясь в пол, дабы ни во что не наступить, протопал голыми ногами горшку с торчащим из него растением и выкрутил туда воду из носок, которые после развесил на ближайшем стуле. Штанины внизу тоже были промокшими, но штаны парень снимать не стал. Не камильфо как-то кружевами светить и в исподнем бегать. «Советую тебе тоже носки хоть как-то просушить, а то еще простудишься». «И долго мы здесь сидеть будем?» — последовал совету Сереги Иван, тоже развесив свои бумеранги на том же стуле. «Ночь переночуем, потом и поглядим», — пожал плечами Серега, пробуя на мягкость диван, на котором сидел. «Вон, спать есть на чем. Ничего так, мягонько. Это тебе не в машине ночевать. Ноги можно вытянуть». И тут же завалился на спинку, скрестив ноги на подлокотнике. «Главное, чтобы не протянуть», — мрачно пошутил Иван, то и дело поглядывая на вход в отделение, за которым бесновалась толпа, готовая в считанные секунды разорвать засевших внутри людей на клочки. «Шуточки у тебя!» «Это не шуточки, это правда жизни, а они стекло не разобьют!» Марченко снова обеспокоенно покосился на монотонно тарабанящих в прозрачную дверь мертвецов. «Не должны, по идее. Но все же лишний раз лучше к окнам не подходить, дабы этих уродов не провоцировать. Тем более не стоит забывать и про мутантов. Надеюсь, что они смылись по своим делам, а не сидят где-нибудь поблизости и не караулят нас. Не хочется мне с ними вновь повстречаться. Тем более, когда у них такая группа поддержки в виде этих». «Ну, ладно, жрать хочу», — неожиданно для самого себя вздохнул Марченко, удивляясь, что мысли о еде пришли к нему, несмотря на столь нерасполагающую к приему пищи обстановку. «Аналогично, только при виде этих у меня кусок в горло не полезет», — кивнул Серега в сторону окончательно упокоенных трупов с простреленными головами, лежащими в повалку недалеко от столов операционистов. Что интересно, когда парни вбежали в отделение, то зомбаки в общем зале лежали в повалку, тесно прижавшись друг к другу, как не снилось и пылким влюбленным. С чего бы это? Тепло экономили, друг от друга грелись. Так вроде у них после смерти тело должно остыть до температуры окружающей среды. В общем, ничего не понятно. И чем больше раздумываешь над всем этим, тем больше остается вопросов. Снежный ком какой-то. А зрелище и вправду было абсолютно отвратительное, отбивающее аппетит напрочь. «Хоть бы прикрыть их чем?» — продолжил размышлять вслух Якименко. «Да только вместо штор жалюзи, а ими не прикроешь. Тьфу ты, блин! Тогда можно попробовать зайти с другой стороны, если Магомед не идет к горе. Ну, ты знаешь. И что ты предлагаешь, друг ты мой мудрый? Диван развернуть так, чтобы трупы не были видны. Оно, конечно, тут бардак знатный, но нам здесь всего одну ночь переночевать, так что можно перетерпеть». «Согласен. Ладно, давай подвинем». Серега вздохнул от мысли, что сейчас придется вставать с мягкого дивана и опять одевать мокрые берцы на голые ноги. Но делать было нечего. Не любоваться же трупами, чьи силуэты так отчетливо видны, даже в вечерних сумерках, помноженных на облачность. Стемнело как-то очень уж быстро, и глазом не успели моргнуть. И хорошо хоть темнота застала их в помещении, а не на улице, а то пришлось бы им туго. Да и нынешнее положение тоже удачным назвать сложно. Диваны повернули так, чтобы все же держать вход с улицы в помещение, под наблюдением. Мало ли что, мало ли кто. Да, совсем другой коленкор, хоть глаза не мозолят своими разложившимися телесами. Можно и поесть. «Было бы что?» «Я сейчас!» — поднялся на ноги Иван и попросил у Сергея его форт. Не само оружие интересовало Марченко, а тактический фонарь на планке. Серега просьбу выполнил, хоть и скрипя зубами, но вопросов лишних не задавал. Раз просит, значит надо. Вернулся он буквально через 5 минут, держа под мышкой какой-то пакет и неся в руке баночку растворимого кофе, электрический чайник и сахарницу. «Горячей воды, к сожалению, нету!» Иван закрутил головой, ища место, куда бы все добро из рук сгрузить, и не придумал ничего лучшего, как пару раз пнуть Серегу, заставив того подвинуть ноги. «Я говорю, воды горячей нет, поэтому кофе будем пить холодное!» «Холодный!» «Чего?» «Кофе мужского рода!» — приподнял голову Серега. «Это что?» «Ну, я немного подумал, коллектив обычно в банках женский, а чем грешат женские коллективы? Правильно, печеньками и всякими вкусностями. Держи!» Иван поставил на пол чайник, а банку с кофе и сахарницу — на диван. Затем снял с плеча форт, который и вернул напарнику. «И барышни в этом отделении оказались жуткими сладкоежками, так что на сегодня от голода мы не помрем!» Иван пододвинул стул к дивану, на котором разложил все найденное разнообразие печенек и шоколада. «Налетай!» «19.00. Насосная станция близ города Джанкой. Крым. Алексей Покровский». Леха сидел, расслабленно откинувшись на спинку стула, словно ничего и не случилось. Словно жизнь не изменилась в один момент, и все продолжает идти своим чередом. Таким ощущением способствовал сам бар, в котором отдыхал парень, да и вся атмосфера этого заведения в целом. Играла ненавязчивая музыка, то и дело меж столиками шныряли полуголые официантки, завлекая своим телом клиентов и предлагая тем самым более веселое развлечение. За отдельную плату, естественно. Постепенно все помещение заполнилось людьми, преимущественно мужчинами, хотя встречались и женщины, одетые точно в такие же камуфляжные штаны, как и большинство здесь присутствующих. Народ гомонил, заказывал выпивку, курил, выдыхая клубы сизого дыма, аромат которого мгновенно подсказывал, что не только табачком баловались здешние посетители. Люди отдыхали, забываясь с помощью алкоголя и наркотиков, отгораживаясь от происходящего во внешнем мире. Алексей проворно заказал еще одну кружку пива, краем глаза заметив, как трое мужчин в разнокалиберном камуфляже, словно собранном с миру по нитке, сидевших чуть впереди, очередной раз покосились на Леху и вновь зашептались, что-то явно обсуждая. Сначала Покровский, заметив интерес к своей персоне, не придал этому особого значения, но последующие заинтересованные взгляды резко изменили его мнение. Все же он, Леха, не красная девица, чтобы им любоваться. А если к нему проявляют интерес, то это может кончиться не самым лучшим образом. Поэтому пришлось быть начеку, хоть и не показывать этого так явно. И все же, допив то пойло, которым мужики заливались, тройка поднялась и неспешно подошла к столику, за которым сидел Алексей, взяв его в какое-то полукольцо. И тут Леха почувствовал себя беззащитным, чуть ли не голым, потому как пальцы сами по себе сжали невидимую рукоятку автомата, оставленного в автомобиле. «Черт, Степа, как же не вовремя ты слинял, парень!» С тоской подумалось Лехе, рассматривающему обступивших его мужиков. Разговор начал пузатый рыжебородый здоровяк, уперевшийся обеими руками в пошатнувшийся от такой тяжести стол и явно продемонстрировав подмышечную кобуру, с торчащей из нее рукояткой пистолета, вопреки негласному закону о разоружении. «Здоров, паря!» И, не дожидаясь ответа Алексея, Рыжий продолжил. «Сегодня на стоянке двоих охранников постреляли». «А-а-а, вон оно что! Понятно теперь, откуда ветер подул!» Мысленно обрадовал себя Алексей. Предчувствие о том, что все может закончиться не самым лучшим образом, сработала как аварийная мигалка. Не хватало, чтобы друзья-приятели тех охранников наехали. И прямо сейчас. Не вовремя-то как. Алексей мельком глянул на часы. Вот-вот должны начать выводить рабынь. А тут этим приспичило чувство собственной важности поднять до невиданных высот. «Ну, слышал что-то», — с линцой ответил Алексей. При этом в голове, со скоростью света, просчитывая все возможные варианты развития событий. А пока вариантов вырисовывалось всего два. Либо будет конкретное месиво, либо удастся все это пропетлять и выйти сухим из воды. Конечно, Леха рассчитывал провести все по второму сценарию, но приходилось все же быть готовым к первому, учитывая, что как минимум у одного было оружие. Рыжий, продолжая в упор таращиться на развалившегося на стуле Алексея, быстро переглянулся со стоящим по правую руку от себя тощим горбоносым парнем, в национальности которого сомневаться не стоило. Да и смысл, ведь бьют-то не по национальности, бьют по морде. «А мне вот сказали, что ты, паря, знаешь того, кто дрона с асфатом завалил». Шум в помещении был изрядный, поэтому Леха с абсолютной наивностью и детской непосредственностью переспросил: «С каким таким асфальтом?» И без того длинноватое лицо у татарина вытянулось, а узкие губы практически сошли на нет. «Асфат!» — не выдержал татарин. «Моего брата звали Асфат! Говори давай, где тот, кто его убил?» Вот попал так попал. Леха дернул бровями и хлебнул из кружки пива, чтобы хоть как-то сбить тот ком, что встал в горле. Попадос, одним словом. «А я знаю!» Приходилось все же придерживаться своей версии развития событий. Конечно, могло показаться со стороны, что Леха открестился от своих попутчиков или даже предал. Мало ли, к какому мнительному человеку придет подобное на ум. Но в конкретном случае это было самое лучшее решение. Да и Ивану с Серегой все равно, что тут наехавшим на него мужикам будет втирать перепугавшийся МЧСник. Почему перепугавшийся? Да потому что, если смотреть правде в глаза, то Рэмбо из Лехи был как из доярки балерина, и он сам это прекрасно понимал. В драке с раскладом 3-1 его попросту в бетон закатают и не вспотеют. И даже присутствие Степы не помогло бы. Тот тоже, тот еще боец с простреленной ногой. Одного удара по раненой ноге будет достаточно, чтобы он вырубился от болевого шока. «Послушай, парень!» — вступил в разговор третий мужик, годов так 50, тоже с примесью татарской крови, хотя по национальности Он мог быть и грузином, и армянам, и азербайджанцем. Разные народности проживали на полуострове. «Ты не ерепенься! У нашего друга горе! Брата его сегодня убили! Вот он и хочет найти того, кто это сделал! Понимаешь?» «Понимаю», — согласно кивнул Леха. «Но чем конкретно я могу помочь? И почему сразу я? Я вообще спал в это время, и о том, что произошло, мне рассказал какой-то мужик на стоянке». «Может, так оно и есть», — согласно кивнул самый старший. «И, очевидно, самый разумный и рассудительный из этой троицы. Но мне еще сказали, что вы приехали одновременно с теми, кто скрылся на черном автомобиле, да и на стоянке вы стояли рядом». «И что? Это еще ничего не доказывает? Бред какой-то!» «Да, когда мы сюда въезжали, то нам в хвост пристроилась какая-то машина. Ночь была, я не рассматривал, какая. А то, что они остановились рядом с нами, так это вообще за гранью разумного. Вон, с другой стороны от меня тоже мужики какие-то стояли. Так что теперь? И они мои друзья-приятели. Короче, мужики, я понятия не имею, о чем вы тут гутарите. Хочет твой друг кровную месть тут устраивать. Пусть ищет убивцу и мстит себе на здоровье. От меня пусть отвяжется, а то мое настроение может резко ухудшиться». «Салям, мужики!» Непонятно откуда появился пропавший Федор и тут же протянул для рукопожатия ладонь всем троим, включая и татарина. «Салям! Как дельнас поживает?» Кивнул в ответ тощий парень под удивленный взгляд Алексея. «Все как всегда», — пожал плечами Стрельченко. «День прожили, и слава богу. А вы чего здесь?» «Да вот, пытаемся найти убийцу Асфата». «Слышал, слышал. Сочувствую твоему горю». Федор похлопал по плечам родственника убитого и кивнул в сторону сидящего Лехи. «Это вот этот, что ли?» Как-то даже недоверчиво переспросил Федор, чувствуя на себе тяжелый взгляд, уставившегося на него из-под бровей МЧСника. «Да вот!» — развел руками седовласый мужчина. «Пытаемся разобраться!» «Да не, мужики, отбой! Я его знаю! Не мог он этого сделать! Так что вы не по адресу немного! Я поспрашиваю по своим каналам, может, что и узнаю!» «Если что!» Рыжий толстопуз резко выпрямился, снова заставив стол покачнуться. Но Федор не дал ему договорить. «Если что, поделюсь инфой. Не переживай. Я передам от тебя Дельнас привет. Приходите как-нибудь с семьей. Все же время сейчас такое, что нужно держаться вместе, сообща». Это он уже обратился к татарину. «Ладно, пошли мы», — кивнул головой самый старший и подтолкнул молодого в спину. После чего троица развернулась и удалилась обратно за свой столик. «Вот те раз! Ни здрасти, ни до свидания!» — выдохнул с облегчением Леха, мысленно перекрестившись, что все так удачно завершилось. «Ты где пропадал, проводник?» «Да, дела были». «Я счастлив. Только вот скажи мне, друг мой любезный, какой у нас уговор был?» — задал вопрос Алексей и сам же на него ответил. «Мы, по-моему, договаривались о том, что за определенное вознаграждение ты нас проведешь в это место, и что получается? Мы здесь, а тебя и след простыл. Так за что мы должны с тобой расплачиваться?» «Ладно, не кипятись», — примирительно начал Федор. «Все же я помог, чем мог, хоть и не так, как мы договаривались». «В смысле?» «В смысле, если бы не я сейчас, то размазали бы эти молотчики тебя по бетону тонким слоем из-за того, что твой приятель учудил. Мне-то почившего Асфата ни капельки не жаль. Та еще сволочь была. Но брат его так просто крови родичей не простит. У них на эту тему вообще башню сносит не по-детски». «И на что это ты намекаешь?» — прищурился Алексей, пристально глядя на собеседника. Разговор принимал неприятную форму и переходил немного в другой угол. «Да ни на что я не намекаю. Предлагаю заключить новое соглашение». «Ну, удиви меня. Скорее всего, ваши друзья направились в сторону Джанкоя. Вряд ли они вас с раненым парнем бросили. Я бы пересидел где-нибудь в укромном месте, пока весь шухер не уляжется». «И? Ну, а я мог бы помочь вам найти их. Все же это мой родной город, и я знаю его все закоулочки. Так что скажешь?» Леха задумался. Что тут говорить? Если хорошенько подумать, то доля истины в словах Федора была. И добрая. Но все равно что-то говорило ему, что не стоит этого делать. Не стоит доверять незнакомцу. Не то нынче время. Мне нужно посоветоваться со Степаном. Леха повертел головой и наткнулся взглядом на Степу, направляющегося к столику своей хромающей походкой и с бутылкой дешевенькой водки в руке. «Охренеть! Степ, ты с чего?» Но ответить Степан не успел. Музыка, доселе играющая на весь бар, притихла, и к пустой стене вышел коренастый дядька, окинул взглядом зал, откашлялся и громко проговорил. «Всем доброго вечера! Есть предложение для лучшего осмотра товара. Сначала выпускаю небольшими партиями. Кому надо, подходит, осматривает. Нравится, все устраивает. Подходит к бармену. Тот говорит цену, с ним и рассчитываетесь. Не нравится? Ждем следующую партию. Ну, в общем, такая процедура». «А если...» — послышался выкрик из зала. Но мужик у стены перебил кричавшего, предположив, о чем тут будет спрашивать. «Если на одну единицу товар окажется несколько покупателей, то работаем по правилам рынка. Кто больше предложит, тому и достанется. Все по-честному», — развел руками конферансье. «Заводи!» Леха быстро повернул голову в ту сторону, куда должны были вывести девчонок. Даже Степа присел на стул и после того, как откупорив бутылку, сделал большой глоток огненной жидкости из горла, повернулся в ту же сторону, чувствуя, как алкоголь обжигает желудок и всасывается в кровь, заставляя сердце учащенно биться. Сначала вывели 5 совсем молоденьких девчонок, тощих, с торчащими острыми коленками, лет по 13-14. Хотя из-за слишком яркого макияжа, неумело нанесенного на их еще детские лица, они казались немного взрослее и вульгарнее. Девчонки, перепуганные, взъерошенные, жались друг к другу, как воробьи, затравленно зыркая по залу. Леха вопросительно глянул на враз захмелевшего Степана. «Наши здесь есть?» «Не-а-а», — мотнул тот головой и опять хотел было приложиться к бутылке. Но Алексей вовремя ее выхватил. «Не сейчас! Ты тут налакаешься! А как я узнаю, кого покупать? Я же ни твоей сестры, ни Ивановой не знаю! Так что пока все не закончится, ни капли в рот, ни сантиметра ниже! Уяснил?» «Ого!» — пьяно качнул головой Степан. «И чего ты так налакался?» — недовольно пробурчал МЧСник, снова разглядывая выставленных на продажу девчонок. Кто-то из зала поднялся и направился к барной стойке. «Вот же педофилы недобитые! Точно здесь нет?» «Не-а-а!» Федор все это время молча наблюдал за происходящим с абсолютно безразличным лицом. То ли ему было все равно, то ли подобные мероприятия уже перестали его удивлять. Хотя когда он мог успеть привыкнуть? Ведь еще 2 недели назад мир жил своей привычной жизнью, и работорговля, если и процветала где-то, то точно не в Восточной Европе. Следующая партия состояла из девиц постарше и тоже разрисованных так, словно их только что с Ленинградского шоссе привезли. Степан, обведя мутным взглядом девушек, встрепенулся. Заметив это, Алексей переспросил. «Кто? Быстрее говори!» «Вот та, вторая слева, это Кристинка. Я ее даже под этим ляцким макияжем узнаю. Ванькиной сестры нету?» «Нема». «Ладно, я сейчас. Федор, глянь, чтобы он не пил». «Вот еще, я ему что, нянька?» «Ладно». Леха подскочил со стула, схватил начатую бутылку водки и направился к бармену, куда подходило еще 2 мужиков. Один из которых, тот самый рыжий пузан, что наехал на него не далее, чем 30 минут назад. К счастью, у всех покупателей вкусы разошлись, и споров, или, как здесь говорили, торгов, не произошло. Леха дождался своей очереди, показал пальцем на Кристину, стоявшую с опущенной головой, и уточнил цену в золотом эквиваленте. Дорого это было или дешево, непонятно. Но Алексей быстро прикинул, сколько у них еще остается ружья, и кивнул, соглашаясь. Торговаться он не умел, но понимал, что придется учиться этому искусству. Бармен что-то вписал в свою тетрадку, поставил отметку, что оплата за товар получена, и кивнул конферансье, чтобы тот отдал девчонок покупателям. Когда Леха подошел к Кристине, та оказалась безжизненной куклой, но стоило ему взять ее за руку, как в нее словно бес вселился. Она завизжала, забилась, пытаясь расцарапать Алексею лицо, что у нее, к слову, получилось. В общем, милая, общительная девочка, какой ее описывал Степан, превратилась в беснующуюся фурию. «Да тише ты! Тише!» — пытался уговорить ее Леха. Но все было бесполезно. Даже увести ее не получалось. Она попросту уперлась обеими ногами и при попытках утащить начинала отмахиваться руками. В зале с интересом наблюдали за бесплатным представлением. Кто-то даже похихикивал, пока Леха не умудрился схватить ее за обе руки и не влепить смачную оплеуху. Девочка ахнула и, замолчав, разрыдалась, трясясь всем телом. Алексей не был извергом, и бить молодых девчонок ему не приходилось, поэтому чувствовал он себя не в своей тарелке, хоть и понимал, что истерику по-другому было попросту не остановить. «Пойдем, пойдем! Да не реви ты! Ничего с тобой не случится! Пойдем!» Он отпустил девчоночьи руки и, слегка приобняв ее, немного подтолкнул к столу, где сидел Степан. Увидев знакомое лицо, хоть и порядком окосевшее от алкоголя, девчонка радостно взвизгнула, но тут же была одернута Алексеем, приставившим указательный палец к губам. «Тихо! Не пали контору!» «Ага!» — послушно кивнула та и смешно закусила губу, плюхнувшись на свободный стул. «Ты Наталью Марченко знаешь?» — поинтересовался у Кристины Леха, видя, что на Степане совсем лица нет. Тот даже посерел как-то. «Ага, мы же вместе были, только она старше, поэтому...» «Не тарахти, покажешь мне ее, поняла?» «Поняла?» — с готовностью кивнула Кристина, которая до сих пор не могла поверить, что все для нее закончилось, не успев толком и начаться. За Наталью пришлось поторговаться. Она приглянулась какому-то татарину, еще бы, светловолосая, высокая, стройная. Но изрядно прорядив оставшийся после покупки Кристины золотой запас, Алексею все же удалось вызволить и вторую пленницу. «Эй, мужик!» — окрикнул стоящий за стойкой бармен, собравшегося уходить Леху. Тот обернулся, мысленно готовый к любой неожиданности. «Ты забыл!» Бармен помахал той самой бутылкой водки, которую Алексей забрал у Степы. «Сколько я должен за нее?» «Бонус от фирмы!» — отмахнулся излишне щедрый бармен. Леха пожал плечами и вернулся за столик, где сидела такая же счастливая Наталья Марченко, интересуясь, как же парни нашли их и где ее брат. И если на первый вопрос ответ последовал, то со вторым были проблемы, так как Алексей сам не знал, куда делся Иван. «Надо выпить за удачное окончание дела!» Попытался подскочить на ноги Степан, но то ли из-за дозы алкоголя в крови, то ли из-за ранения, пошатнулся и чуть было не грохнулся мимо стула под удивленные взгляды девушек. «Сиди уже, Джон Сильвер!» — скривился Федор. «Слушай, ты че так нарезался? Ты ж вроде не по этому делу!» — щелкнул пальцами по шее Леха. «А я и не по этому. Причина была. И какая, если не секрет? А то сначала рванул к шлюхе, хоть и кочевряжился здесь, брезгую-брезгую, а теперь наклюкался. Что с тобой?» Степан ответил не сразу, обвел затуманенным взглядом сидящих за одним с ним столом людей и, наконец, выдал: «Жену я тут свою встретил!» «Ух, ничего себе!» — охнула Наталья, а Кристинка только ойкнула чуть слышно: «Бывшую!» Тут же добавил ясности Степан. «А-а-а! Б! Вот так вот! Я ее когда увидел полуголой здесь, чуть крыша не поехала!» Разоткровенничался Степа, уткнувшись лицом в сжатые кулаки. «У нас еще немного лавы осталось», — предложил Леха, для которого этот факт Степиной биографии был неизвестен. «Может, попробуем с хозяином местным договориться?» «Да, Степ, да не бросать же Катерину здесь!» — встряла быстро пришедшая в себя Кристинка. «Молчи! Шлюха она!» — неожиданно гаркнул Степа и бахнул кулаком по столу. Это было так неожиданно, что сидевшие за столом резко дернулись назад, а окружающие даже обернулись на этот крик. Степа уставился куда-то в одну точку взглядом и снова зло прошипел. «Шлюха! Тварь такая!» Леха повернулся глянуть, куда же так смотрит приятель, и вновь увидел ту самую официантку, которую Степан назвал женой, а Кристинка, сестра его, Катериной. Девушка стояла возле двери, ведущей в номера, и смотрела заплаканными глазами на Степана. «Да что там у вас произошло?» — попытался прояснить ситуацию Алексей. «Ничего, пойдем!» — резко рванул со стула Степан и вновь дернулся от боли. «Стоять, дорогой мой! Нам еще с твоей ногой нужно что-то решить! Где же этот доктор, чтоб его?» «Можно у бармена спросить!» — подсказал Федор. Леха не ответил, зыркнул на того недобрым глазом, но к бармену все же решил подойти. Обычно бармены знают все и про всех. Но это было в прошлой жизни. Хотя, чем черт не шутит? «Здорово!» — подошел Леха к барной стойке. «Еще кого-то прикупить желаете?» — улыбнулся бармен, продемонстрировав золотую фиксу и свой дурной вкус. «Да нет, хватит!» — отмахнулся Покровский. «Ты мне вот что скажи! Говорят, здесь, на территории, врач есть!» Бармен отвечать не спешил, монотонно разливая по бокалам пиво для ожидавшей официантки. Потом, когда девица, вихляя задницей, все же удалилась, соизволил ответить. «Ну, есть у нас такой экземпляр!» «Ага, и как его найти можно?» «А чего его искать? Вон он сидит, водяру глушит! Если он еще в состоянии что-либо соображать, с ним и договаривайся!» Пожал плечами бармен и кивнул головой в самый темный угол, где уже практически лежал на столе мужик в окружении нескольких смятых пластиковых стаканов от пива и недопитой бутылки водки. «Да уж, пиво без водки — деньги на ветер!» — вспомнил бородатую пословицу Леха. И, поблагодарив разговорчивого бармена, направился к забулдыге договариваться об осмотре Степиной раны. Апреля, 11:00, Севастополь, Казачинский гарнизон, Виктор Никитин. Виктор ненавидел похороны, на дух их не переносил, если бы можно было, на свои бы не явился. Вся эта тяжелая атмосфера, люди в черном, бабы в платках, завывание, траурный марш и запах чадящих восковых свечек. Было ужасно тяжело смотреть на старающуюся не плакать Зинаиду Максимовну, когда батюшка отпевал почившего от сердечного приступа полковника милиции Смирнова. Его младшая дочь Оксанка и вовсе стояла словно статуя, практически не шевелясь. А вот сына не было, ему так никто и не сообщил. Сначала не подумали, а потом и не до того было. Закрутились как-то, забегались. Так и похоронили Сергея Сергеевича по-тихому, сделав прощальный залп над могилой из табельного оружия. Постояли потом немного, выпив по 50 грамм и помянув хорошего в принципе мужика, да и разошлись кто куда. Виктор одним махом опустошил свой стакан, понимая, что с алкоголем на сегодня нужно завязывать. И так вчера сорвался на нервах и наклюкался по самое не хочу. Еще бы, почему ж тут не сорваться? Сначала на территории гарнизона, на каменном пляже под навесными глиняными утесами, было обнаружено обезображенное тело одного из пропавших детишек. Зрелище это было настолько отвратительным, что даже видавшие виды милиционеры не могли спокойно смотреть на тело. А вечером того же дня не выдержало сердце у их начальника, полковника Смирнова. И Виктору пришлось упокаивать то существо, что пыталось вернуться в теле начальника. К тому же на все это наслоились постоянные кошмары с участием покойной жены, которая то и дело приходила к Виктору во снах, бередя и так еще не успевшую затянуться рану. И если бы это было все, ко всему прочему добавилась неопределенность. Да-да, та самая, когда не знаешь, что день насущный нам уготовит. Потому как Смирнов был свой, был привычен, и все его дальнейшие поступки могли быть хоть как-то просчитаны наперед. По крайней мере, людьми, которым повезло с ним служить. А теперь... Вот кто теперь возглавит их группу? Кто будет отстаивать интересы перед гарнизонным начальством? Непонятно. Если судить по старшинству званий, то следующий — это либо Киреев, как заместитель начальника РУВД по охране общественного порядка в звании подполковника, либо подполковник Федюнин, зам по тыл. Но последний тактично намекнул, что уходит из группы, вплоть до переезда в отдельный дом. Андрей Захарович, конечно, немного мялся, когда пытался объяснить свой уход теснотой в доме, но все и так все поняли без слов. Впрочем, никто никого насильно держать не стал. У Федюнина неплохая должность при штабе, и ему было абсолютно все равно, к какому ведомству относиться. Да и в последние дни он практически не участвовал в жизни группы, поэтому его желание уйти не нанесло бы никакого существенного вреда. Киреев же особым энтузиазмом не горел, да и не было еще времени толком обсудить сей вопрос. Никитин постоял еще немного над свежей могилой, да и вернулся в гарнизон. Только пошел не домой, как другие, а на новое рабочее место. Выделили правоохранительным органам несколько кабинетов при штабе. Вот туда-то и отправился Виктор. Еще картотеку новую следовало бы создать. Старая-то, тю-тю. И как теперь искать этого душегуба, что ребенка погубил? Раньше как? Напрягали бы информаторов, узнавали бы у них, кто что слышал, подняли бы старые дела, похожие по своей сути, прошерстили бы милицейскую базу данных и, может быть, нашли бы зацепку. А теперь как работать? Ничего из вышеперечисленного не было и в помине. Опрашивать население гарнизона? Так так можно до скончания века возиться. А начальство при погонах результатов ждет, чтоб перед общественностью, так сказать, отчитаться. Казалось бы, зачем? А нет, положено. Кому? Для чего? Непонятно. Кому, кроме оставшихся родителей или родственников тех детей, интересно, нашли ли убийцу или нет? Да всем начхать с высокой колокольни. Моя хата с краю. Извечная позиция, которая ни к чему хорошему никогда не приводила. Мимо, по незаасфальтированной, но хорошо накатанной дороге, изрядно пыля, промчалось несколько переделанных автомобилей, которые в новой ипостаси и близко не напоминали те оригинальные модели, из которых были созданы. В машинах, как успел Виктор рассмотреть, находилось по 3-4 человека. Ага. «Все же кто-то решил воспользоваться предоставленной возможностью», — подумал капитан Никитин и свернул к кипарисовой аллее, ведущей к КПП. Из-за вчерашних событий, когда группа матросов и офицеров практически захватила ракетный катер и пожелала убраться во свояси, прихватив с собой вышеозначенный катер, командованием было принято решение отпустить на все четыре стороны всех военнослужащих и гражданских, ежели они того пожелают. Военнослужащих полагалось снабдить автотранспортом из расчета одна машина на троих человек и оружием с боеприпасами, а там уже как сами справятся, потому как расстреливать собственные корабли, устраивая морские бои, было сущей глупостью. И, как оказалось, желающие уехать нашлись, в основном солдаты-срочники, у которых были родные и близкие на просторах родины. Вот к ним-то они и намеревались возвратиться, если, конечно, осталось кому. Ну а офицеры и контрактники в большинстве своем остались здесь. А куда им ехать? Их семьи здесь, жилье есть, опять-таки относительно безопасно. Зачем судьбу гневить и удачу испытывать? Нужно будет еще к девчонкам-паспортисткам забежать. Уж у них-то, если не полная, то частичная база по жителям гарнизона должна быть. Виктор сам не далее, как вчера, слышал, что выловленных после шторма и последующего после него кораблекрушения морячков-азиатов к паспортисткам направляли, чтобы те свои данные продиктовали и получили временное удостоверение личности, пока не пропечатают постоянные. Да и самому Виктору не мешало бы удостоверение сделать. Сразу после прибытия в гарнизон не было времени, обустраивались, гоняли по городу в поисках добра всяческого, а потом ему не до того было. Когда ты находишься в дурке, то не до бюрократических проволочек и формальностей. В двери негромко постучали. «Войдите!» — крикнул в ответ Никитин, удивившись, кого это там принесло. Дверь медленно открылась, и в проем заглянула худенькая женщина, поздоровавшись и спросив разрешения войти. «Заходите, заходите!» Виктор оторвал взгляд от монитора и выжидающе взглянул на мнущуюся у порога женщину. «Вы по какому вопросу?» «Я...» Женщина нервно теребила зажатый в руках платок. «Я мама Паши! Паши Самойлова!» Виктор невольно вздохнул, прекрасно понимая, в какую сторону пойдет дальнейший разговор. Потому что десятилетний Паша Самойлов был тем ребенком, найденным вчера на каменном пляже, отпетым местным священником и похороненным сегодня по всем традициям христианства. Как же часто ему приходилось общаться с родственниками потерпевших во время своей службы в милиции. И вот опять заплаканные опухшие красные глаза, дрожащий нервный голос, заломанные руки и мольба в глазах. Как же ему не хотелось сейчас общаться с этой женщиной. Он прекрасно понимал, какие вопросы она будет задавать. Знал это на все 100%. Тут даже к гадалке не ходи. Знал все вопросы, но не знал, что на них отвечать. Да и что тут ответишь, что шансы найти душегуба чуть выше, чем ничего? Вряд ли такой ответ удовлетворит убитую горем мать. «Присаживайтесь!» Виктор указал на свободный стул, на самый краешек которого женщина и присела, излишне ровно держа спину, положив руки на стол. «Вы что-то хотели узнать?» «Да!» — кивнула женщина, глядя на свои ладони немигающим взглядом. «Мне бы узнать, как идет дело!» «Дело?» Виктор едва удержался, чтобы не издать стон. «Как-как? Никак! Еще и суток не прошло!» А уже начинается. Но озвучивать пришлось иное. Мы ищем. ППСники опрашивают людей. Как только нам будет что-то известно, мы вам обязательно сообщим. Спасибо, сухо ответила женщина. Павлик ведь единственный, кто у меня остался. Оставался. А теперь и его нет. Женщина издала непонятный всхлип и поспешила промокнуть набежавшие на глаза слезы, зажатым в руках платком, со смешными и оттого вовсе неуместными фиолетовыми цветочками. «Мы ищем», — вновь повторил Виктор, чувствуя, как в горле встал камень размером с хороший валун, мешая сказать хоть слово. Никитин испытал настоящее облегчение, когда женщина вышла из кабинета, тихонько прикрыв за собой дверь. Но поработать ему вновь не удалось. В кабинет практически влетел Парков, едва не налетев на стул. «Ты чего? Мужика побитого помнишь? Вчерашнего? Ага, я наконец-то его допросил, так что теперь понятно, кто его мог отмундохать. От меня ты чего хочешь? Ну, на задержание тебя пригласить? О, господи, мне еще пьяных драк не хватало». Виктор поднялся из-за стола. «А где все остальные?» «Так местных расспрашивают по поводу пропавшей детворы. Кстати, вольница детская закончилась. генералы наши быстренько наваяли приказ, чтобы дети были под пристальным присмотром, а со следующей недели начинается что-то типа школьного обучения. Я краем уха слышал, что пока выделяют часть казармы под школу, а недострой приказано достроить в кратчайшие сроки, обнести забором и напихать камер видеонаблюдения, чтобы и муха не пролетела незамеченной. Обобщаемым словом генералы между собой милиционеры называли штаб гарнизона, возглавляемого полковником Жмурко. «Эд, где ты такое слышал?» Никитин закрыл входную дверь. Замок же захлопнулся автоматически, от удара едва не свалив табличку с корявенькой надписью «Милиция», которую совсем недавно приколотил кто-то из парней. «А, побегай меж людей, и не такое узнаешь. И еще знаешь что?» «Что? Мне Володин кое-что рассказал!» Таинственным голосом признался Парков. «И что он тебе такого рассказал, что ты тут жути наводишь?» «Короче, я не очень хорошо все понял. Ну, ты знаешь, как ВВ объясняет, фиг разберешься. Так вот, нашего Смирнова покойного настойчиво приглашали в гости в Золотую Балку, а он все так же уперто отнекивался». «И что?» Не заметил в этом ничего подозрительного Виктор. «Ну, подумаешь, приглашали в гости, учитывая, сколько знакомых там осталось. Правда, некоторые из них посчитали решение Смирнова и остальных сменить место жительства предательством, но тому было начхать на это с высокой колокольни, впрочем, как и самому Виктору. Даже сейчас, по прошествии небольшого отрезка времени, Никитин понимал, что ему повезло оказаться здесь. Как ни крути, морпехи хорошо окопались, крепко, да и инфраструктура у них была на высоте, в отличие от той же Золотой Балки. Да там поля вокруг, можно будет нехилое хозяйство поднять, да и ни один мертвяк незамеченным не пройдет. А вот с водой и светом дела обстоят намного хуже. И в той неразберихе, что царила в первые дни, Виктор сделал правильный выбор. В этом он был уверен на все 100%. А то, что те хотят его видеть изменником родины, ну и флаг им в руки, барабан на шею. Да ничего, но Володин говорил, что Смирнов после таких предложений страшно матерился. Смирнов матерился? Несказанно удивился Виктор. Нет, Сергей Сергеевич был дядька суровый, мог так отругать, что неделю потом отмываться нужно было, но при этом он не выражался по матушке, заменяя маты более литературными, но не менее обидными эпитетами и синонимами. Ничего себе! А то ж, поддакнул Сергей Парков. Кстати, а что ты думаешь о Федюнине? А что я должен о нем думать? Ну, о его бегстве. Блин, Серега, не болтай ерундой. Но какое бегство? Не хочет человек, не надо. Насильно мил не будешь. Меньше народу, больше кислороду. Казалось, что Виктор выдал уже всю ему известную народную мудрость. Да это понятно. Но как теперь-то? Что делать-то будем? Виктор и без пояснения понял, о чем речь. Сейчас все разговоры в их группе рано или поздно сводились к одной теме. Что дальше? Но хорошо, хоть пока не доходили до грани. «А-а-а, мы все умрем!» «Что-что? То же, что и раньше. А кто начальником будет?» «А без начальников никак». «Не положено!» — резко ответил Парков. И когда лейтенант только успел проникнуться духом субординации? «Без начальства любая военизированная структура рано или поздно превратится в балаган, начнется разброд и шатание». «Ого!» — присвистнул Виктор, бодро шагая вслед за Парковым, ведущим его к полигону, где и был расположен палаточный лагерь, все так же огороженный колючкой. «Ну ты даешь, теоретик!» «А я, между прочим, не теоретик, это не я придумал!» «А кто?» «Так из истории беру примеры. Во что после февральской революции в 17-м армия превратилась?» «Ну, во что?» «Да в стадо баранов! Понапридумывали солдатских комитетов! Офицеров кого под арест, а кого и...» Сергей махнул рукой и тихо добавил: «В расход!» «И что, это что-то дало?» «Нет, все равно потом вернулись к жесткой иерархии и субординации, хоть офицеров стали командирами называть, так что никакой демократии, от нее только бардак начинается». «Так, ладно, заканчивай этот курс в историю, у нас еще Киреев есть, тем более, что он зам по общественному порядку». «А он, порядок-то бишь, Сейчас ой как необходим. Да ты знаешь, скривился Сергей. Товарищ подполковник, как ты и не горит возглавлять наш маленький, но дружный коллектив. Это он сам сказал. Можно сказать и так. Нам сюда. Сергей кивнул на армейскую брезентовую палатку, вмещавшую в себя до 30 человек. И именно в такие палатки сразу и заселяли спасенных из ада людей. Те не жаловались. После того, что они увидели собственными глазами на улице родного города, после всех смертей и пережитого ужаса, эти брезентовые палатки с двухъярусными солдатскими койками, которые скрипели при каждом движении, казались лучше любого пентхауса. Но со временем, когда ситуация более-менее устаканилась и микрорайон подвергся зачистке, полезные в новом мире люди получали в пользование квартиры или дачные домики. Но продолжающие жить в палатках и получать минимальный продуктовый паёк тоже никуда не делись. В основном это те, кому не нашлось подходящей работы в гарнизоне, или асоциальные личности. Спасали-то всех, не разбирая по профессиям и пристрастиям. А вот теперь что с оставшимися делать, не знали. Потому что кормить несколько сотен человек за просто так было накладно. Времена, когда государство не обеднеет, забирайте, канули в лету, и теперь каждую банку тушенки предстояло отработать, ну, или отобрать. И такое случалось. Каралось подобное нещадно, ежели становилось достоянием гласности. С законами сейчас было как-то проще. Все мокрушники и продавцы дури, расхитители социалистической собственности и прочие незаконно послушные граждане пускались в расход без суда и следствия. Достаточно было свидетельских показаний. Все процессуальные дела, долгие суды, дебаты, хитрожелтые адвокаты в дорогих костюмах остались в прошлом. Это, конечно, был плюс, и еще какой. Но вот что делать с менее значимыми преступлениями? Но не расстреливать же человека за то, что он у соседа по койке банку тушенки увел. Или вот за драку, что полагается виновному? В тюрьму сажать, и пусть себе сидят, как у Христа за пазухой. Нет уж, от такого отдыха никто из тех, кто в город выбирается, не отказался бы. А что, сухо, комфортно, главное, безопасно. Кормят к тому же, не нужно шеей своей рисковать, сплошная малина. Хотя у Виктора появилась одна идейка, но нужно было сначала разузнать да проверить информацию об инкерманском карьере. Если правда то, что болтали парни на блокпосту, что собираются возобновлять добычу инкерманского камня, то это намного упрощает выбор наказания провинившимся. Надо же кому-то там работать, на черновых работах. Внутри палатки было довольно темно, не спасали открытые окна, да и от одернутого полога входа тоже много света не было, но спартанскую обстановку разглядеть можно было. Хотя даже при минимуме вещей в палатке был какой-то беспорядок. Кровати не заправлены, кое-какие вещи висели на спинках кроватей, другие же и вовсе валялись на полу. Полиэтиленовые пакеты с какими-то банками и валяющиеся обертки. Бардак, одним словом. Сейчас, когда основное количество жителей гарнизона расселилось, не было необходимости набивать в палатку людей, как килек в банке, поэтому даже присутствовало свободное пространство меж койками. А вообще, по-хорошему следовало бы оставшихся безработных уплотнить в меньшее число палаток. Глядишь, и одумался бы кто. Да и свинство, творившееся в палаточном лагере, не мешало бы разгрести. «Так, Максим Горохов, где?» — крикнул Парков в сумрак палатки, пытаясь рассмотреть, есть ли тут кто. После дневного яркого солнца полумрак палатки казался и вовсе непроглядной тьмой. В самом дальнем конце кто-то зашевелился. «Эй, отзовись! Кто здесь?» — позвал Виктор, ногой отшвырнув обнюхавшую его кошку, непонятно откуда здесь взявшуюся. Та обиженно мяукнула и, задрав хвост трубой, направилась к ближайшей кровати с матрасом, куда тут же и запрыгнула, чтобы свернуться калачиком и уже оттуда наблюдать желтыми глазищами за нежданными гостями. «Ишь ты, матрас ей подавай, на сетке спать не будет!» «И скажи, что глупая животина!» «Я это... Лера!» — раздался девчачий голосок из глубины палатки. «Какая Лера?» — переспросил Сергей, доставая из кармана фонарик. «Да сюда иди! Чё там мнёшься?» «Лера Горохова! Макс, мой брат!» Девчонка вышла на свет, позволяя себя осмотреть. Худая, невысокая, лет 15 на вид. «А брат где?» Серега быстро пробежался лучом по кроватям, на всякий случай осматривая каждый уголок, но никого, кроме кошки, так и не увидел. «Не знаю», — замотала она головой. «А вы кто?» «А мы из милиции», — пояснил Виктор. «Так, девушка, давай на воздух, а то не видно тут нихера. Ой, пардоньте. Давай-давай, не мнись. Серега, посторонись, чё застыл?» Никитин в шутку подтолкнул локтем Паркова, сам выходя наружу. Все же в палатке воздух был спертым каким-то. В жару, наверное, вообще вешаться можно. Девчонка тоже вынырнула наружу и сощурилась от яркого солнца. «Чего щуришься-то, как змея?» — усмехнулся Сергей. «Солнце яркое!» — пожаловалась девочка, представившаяся Лерой. «У меня глаза на ярком солнце болят!» «Ну ладно! Брат-то где?» «Не знаю!» — почему-то испугалась девчонка. Даже сжалась немного, втянув шею. «А что?» «А ничего!» — легонько щелкнул ее по носу Виктор. «Будешь много знать, скоро состаришься!» «А где он может быть?» — перебил Никитина Сергей, осматривая окрестности палаточного городка и удивляясь его обитателям. То тут, то там валялся мусор, пустые консервные банки, бутылки. Ветер гонял полиэтиленовые пакеты меж палатками, и никому до этого не было дела. Словно трудно убрать за собой, словно нравится жить в грязи, как свиньям. Или же они ждут, что придет дворник и все за ними уберет, а они так и будут сидеть на всем готовом. Нет уж, надо эту богадельню прикрывать. Так ничего хорошего из этой затеи не получится. Только народ разленится еще больше. «Да откуда я знаю?» Пожала костлявыми плечами Лера. «Может, на строительстве стены? Он туда устроился помогать за еду. А может, отца ищет?» Девчонка резко замолчала, испуганно распахнув глаза. «Ты чего испугалась?» Тут же заметил резкую перемену в ее поведении капитан Никитин. «Чего замолчала?» «Ничего», — промямлила та, опустив взгляд. «Ну, ничего так ничего», — не стал ее расспрашивать капитан. «Так, а что там с отцом? Отец-то где? Почему брат его искать должен?» «Не знаю, где брат», — вспыхнула девчонка. «Чего пристали? Я вообще несовершеннолетняя, и без разрешения родителей вы меня допрашивать не имеете права». «Ишь ты», — хмыкнул Виктор. «Права она свои знает, поглядите-ка на нее. Знаешь, куда можешь свои права запихнуть? Подсказать или сама догадаешься, коль такая сведущая? Несовершеннолетняя она. Выучили на свою голову», — продолжал возмущаться Никитин, тогда как девчонка вновь нахохлилась и была похожа на всколоченного воробья. «Ты, девочка, взрослым дядям не хами, поняла?» — пригрозил ей Парков, помахав перед носом указательным пальцем. «Серег, погоди!» — одернул того успокоившийся уже Виктор, решив применить другую тактику. «Так, Лера, давай на чистоту. Нам очень нужно поговорить с Максимом. Очень. И чем быстрее, тем лучше». «У него неприятности?» — перешла к конструктиву девчонка. «Пока нет, но могут быть, если не появится в отделе. Так что запомни, а лучше запиши. Пусть явится в штаб. Вход в отдел с торца здания. Спросит, ему подскажут. Если там будет закрыто, то мы живем в большом доме с зеленой крышей, возле въездного КПП. Запомнила?» «Угу!» «Не слышу!» — вновь повысил голос Никитин. «Запомнила!» — буркнула девчонка и юркнула обратно в палатку. «И весь этот срачельник убери, что развели в палатке!» — крикнул ей вслед Парков. «Вот же белка!» «А почему белка?» Виктор удивленно уставился на лейтенанта, не очень понимая, чем эта доходяга похожа на пушистого лесного зверька. «Да такая же дикая! И где ее брата искать будем?» «А чего его искать? Сам придет. Думаешь?» «Уверен». «11:00. насосная станция близ города Джанкой, Крым, Степан Рогов. Утро встречало похмельем. Пришлось всю ночь ждать, пока Эскулап придет в себя и сможет хоть что-то соображать. Но и с утра врач, осматривавший Степанову ногу, выглядел неважно. После ночной попойки глаза были красные, что у персонажа легенд о вампирах. Лицо было помятое и одутловатое, а под глазами образовались огромные мешки. И это не считая того душка, что исходил от Эскулапа. Видать, с алкоголем у мужика были конкретные проблемы. Но спрашивать о них Степан и Леха не стали. Не их ума это было дело. Тем более человек сам себе злобный Буратино. И если желает спустить свою жизнь в унитаз, то кто ему вправе этому помешать? А вы какой врач? Непонятно с чего вдруг поинтересовался Степан, когда тот склонился над его раной, дабы вблизи оценить весь масштаб произошедшего. Акушер, гинеколог! Не поднимая головы и не отрывая взгляда, бросил тот. «Офигеть!» — выпалил Леха и хмыкнул себе под нос. «А я думал, что это шутка такая!» «Угу!» — равнодушно поддакнул доктор. «Видишь, как смешно! Прям умираю со смеху!» «Да, веселая у вас работа!» — не унимался Алексей, почему-то считавший, что гинекологам приходят исключительно модели с параметрами 90-60-90. Или актрисы порноиндустрии. «Угу!» — снова равнодушно угукнул врач. «Я ж с этой работой уже подумываю в мужеложцы записаться, а то уже тошнит от раскоряченных баб самых разнообразных возрастов и степеней потрепанности». «Ну так с другой стороны, если посмотреть», не надумал ничего лучшего, как подбодрить выпивоху врача Леха. «У вас работа с людьми!» «Угу! У доктора Менгеле!» «Тоже была работа с людьми», — блеснул черным юмором док, аккуратно ощупывая кожу вокруг выходного отверстия. Степан переглянулся с Лехой, который тут же многозначительно скривился. Конечно, можно было вполне ожидать от того, кто давал клятву Гиппократа, некую долю цинизма, присущего представителям этой когорты. Доктор, то и дело щурясь от яркого свечения лампы дневного света, направленный на оттопыренную Степанову ногу и нервно подергивая головой, деловито разглядывал выходное отверстие, неестественно при этом вывернувшись. «Ну, что там? Не мешай!» «Стёп, погоди!» — тормознул того Леха, прекрасно понимая, как это, когда лезут под руку с ненужными вопросами. Наконец доктор выпрямился и прояснил. «Я, конечно, не хирург, но вот что вам скажу!» Мужик замолчал на какое-то время, переводя взгляд на дрожащую руку под замершие взгляды парней. «У вас опохмелиться нет, ребята!» Леха с Серегой даже онемели, явно не такого вопроса они ожидали. Но вид у мужика был такой, что казалось, не дай ему сейчас остограмиться, помрет здесь и прямо сейчас. «Ну, так что?» «Держи!» Леха кивнул и выставил перед врачом на свободный краешек табуретки отобранную у Степана недопитую бутылку водки. «О, вот это другое дело!» — вмиг ожил мужик, даже в лице изменился. Поднявшись на ноги, доктор быстренько метнулся к казенной солдатской тумбочке с облезшей голубой краской. Порылся там, что-то перевернул, матюгнулся и вернулся с эмалированной кружкой, повидавшей многое, судя по темным пятнам отбившегося покрытия. Комнатушка, в которой ютился доктор, была по совместительству и приемным кабинетом, судя по древней кушетке, которую приволокли, скорее всего, из военной летной части, что базировалась невдалеке, возле города. Да и находящаяся здесь мебель, от которой так и разила казенщиной, а кое-на-какой и вовсе значился инвентарный номер, прямо указывали на это. Сама же комнатка была огорожена от спальных помещений с двух сторон сбитыми из досок перегородками. С двух сторон были родные стены здания, от которых так и тянуло холодом, несмотря на буржуйку, которая и должна была обогревать помещение. Иначе попросту в бетонном мешке можно было дать дуба, предварительно подхватив воспаление легких. Доктор, бережно держа желанную бутылку, боясь уронить ее, откупорил пробку, налил почти полную кружку и большими глотками начал пить, даже не морщась. Степан с долей интереса смотрел, как у мужика ходит вверх-вниз кадык при каждом глотке, пока его не передернуло. Все же, будучи с детства примерным мальчиком, воспитанным мамой-библиотекарем, даже в годы бесшабашной юности и молодости, напивался Степан редко. И то, после этого следовали материнские причитания, театральные взмахи руками и слова «Я на тебя всю жизнь положила», заставляющие парня чувствовать себя последним говном. Поэтому и вчерашняя попойка дала о себе знать. На алкоголь ему даже смотреть было противно. Врач, не замечая позеленевшего лицом пациента, допил огненную воду, довольно крякнул и утер рот рукавом, даже не ища, чем бы закусить. Вот это заспиртовка у организма! Прям сразу вспомнилась бородатая шутка про «в вашем спирту крови не обнаружено». «Ну так что там?» — вернул Леха доктор к делу, кивая на Степанину ногу. «Рана выглядит намного лучше, чем должна была быть!» «Хе!» — крякнул доктор, передернув головой. «Ну так это же хорошо! И что теперь делать? Сейчас попробую промыть, продезинфицировать и зашить!» «Хотя нет!» — тут же поправил сам себя док. «Зашить не получится!» «Почему?» «Материала нет!» «Да ладно, не верю!» «Твои проблемы!» — безразлично пожал плечами доктор. «Ну, так что? Обрабатывать или так обойдетесь? Мне-то, в принципе, фиолетово. С обработкой мороки больше». «Что за вопросы? Обрабатывай, конечно!» «Ну ладно!» — согласился доктор. И попытался снова приложиться к бутылке, только уже с горла. Не, мужик!» Пометуя о том, что основной движущей силой человечества был не только пендель, но и стимул, успел выхватить пол-литровку из рук врача-алканавта Леха, слегка заехав тому горлышком по зубам. Конечно, это получилось не специально, но болезненно. «Ты сначала сделай все как положено, а потом заливайся хоть под самую крышечку, а то вдруг вырубишься прямо сейчас, и что мы тогда делать-то будем? И вообще...» «Мастерство не пропьешь, если ты, конечно, мастер пить! И что вообще?» «Да ничего!» «Просто хотел спросить, ты чё так бухаешь? Руки вон ходуном ходят, так и в ящик сыграть можно!» «А ты что, в психоаналитике подался, а? Тебе-то что?» Взорвался, казавшийся доселе каким-то даже инфантильным мужик. «Или хочешь мне подрассказать, как мне пытаться забыть тот факт, что я вынужден был проломить череп своей собственной жене с дочерью, когда те кинулись на меня, а?» «Психолог доморощенный! Что скажешь?» Леха немного скис лицом, понимая, что ударил сам того не зная по-живому, ведь про родных после начала беды даже спрашивать было неприлично, потому как для многих это был настолько весьма вопрос. «Чё молчишь?» «Ничего, нечего мне тебе сказать». «То-то же!» Как-то успокоился док. «Пойми, я водку не пью! Я и душу дезинфицирую!» Да уж, Леха никогда бы и не подумал, что за маской алкаша-гинеколога скрывается целый философ. Вот и угадай сразу. Странное существо человек. Бьет, потому что любит. Воюет за мир. Работает, чтобы отдыхать. Убивает, чтобы жить. Пьет отраву за здоровье. Ладно, проехали. Это твое дело. Но ты все же сначала разберись с раной. А потом я тебе ящик бухла выставлю. Или чем там с тобой расплатиться? Патронами? Золотом? Да на кой черт мне патроны? Куда я их запихивать буду? Водяру тащи!» Махнул рукой доктор и, подойдя к стоявшему в углу ведру, с тоской в глазах, вылил немного водки на руки, тем самым обеззаразив их. С одноразовыми перчатками в его хозяйстве было весьма печально. Он, конечно, оставил заявку тем, кто занимается мародеркой, но пока из этого никакого выхлопа не было. Пока Леха бегал на рынок, который опять только-только начал просыпаться, чтобы затариться валютой, которой предстояло расплатиться, заодно подрядив все еще побаивающихся выходить в свет девиц, накупил разнообразных товаров, что на ура разойдутся дома. Не забыв также и о топливе, все же еще предстояло назад добираться, и о еде для разросшейся группы. Когда вернулся, то Степа уже блистал свеженькой повязкой на ноге и все такой же кислой физиономией. Физиономия оставалась такой еще с ночи, хотя Леха, конечно, понимал, что когда узнаешь то, что твоя глубоко обожаемая супруга наставляла ветвистые рога, пока ты вкалывал на благо семьи, пытаясь строить светлое социалистическое будущее в отдельно взятой ячейке общества, то может показаться, что вся жизнь пошла кувырком. А уж тем более узнать о таком в борделе, куда угодила супружница. Степана все-таки удалось разговорить и выяснить причину его внезапной страсти к дешевой водке, ранее за ним незамеченной. «Я когда ее увидел в этом одеянии, глазам не поверил», размазывал пьяные слезы по лицу Степан. «Отвел ее в сторону, ну, типа заказал. Она, представляешь, мне все как на духу, прямо с порога. Прости меня, говорит дуру, слезами заливается, в ногах ползает. Фу, а знаешь, что самое противное, чего я ей никогда не прощу?» Леха мельком обменялся взглядами с Кристиной и молчаливо сидевшим Федором, потягивавшим томатный сок, и спросил. «Что?» «То, что она ребенка нашего убила, тварь такая!» Грохнул по столу кулаком Степан. «В автобусе она ударилась. Как же! Аборт она побежала делать. Да и ребенок не мой был, как оказалось. Тварина, сволочь, не прощу!» Степан еще несколько раз выкрикнул ругательство в сторону жены, а потом и вовсе разрыдался, как ребенок, утирая слезы кулаком. «Ну так а чего ты тогда так расклеился?» — резонно заметил Алексей, которому надоели эти перемены настроения. «Плюни раза три!» «Да как? Я ж ее так любил!» Степан снова хлюпнул носом. «Я ж ее так любил! Я все был готов для нее! Она на аборт!» Понимая, что спетая уже песня сейчас пойдет по второму кругу, Леха попытался свернуть разговор. «Ну, тогда остается понять и простить, но помяни мои слова, твоя доброта тебя погубит!» Но Степан, казалось, слышал только самого себя. «А теперь пусто, все, пошла она, вот теперь пусть тут и гниет в этом борделе, ей самое тут место!» «Ну, тут ты не прав!» Леха Покровский попытался привести в чувство приятеля, но до того было не достучаться, его несло по полной, пока он попросту не вырубился и не был перенесен в машину. И вот теперь он мало того, что мучается похмельем, так еще и переваривает на трезвую голову узнанную вчера информацию. «А где девчонки?» Вдруг словно очнулся Степа, обводя комнатушку взглядом. «В машине ждут? Ну, что тут?» «Забирайте!» — отмахнулся врач и, заметив заветный ящик, тыкнул пальцем под кушетку. «А это туда поставьте и подальше задвиньте. Обезболивающее я ему уколол. Вот, держите. По необходимости еще уколите. Но парень не жалуется на сильные боли, что само по себе интересно». «Ладно, спасибо, доктор», — пожал тому руку Леха и, приняв пяток ампул, аккуратно положил те в карман. «Пойдем, лань быстроногая». Степан поднялся с кушетки, опустил штанину, обулся и похромал к выходу. «Что делать-то теперь будем? Ивана с Серегой искать?» «Как и где?» — задал резонный вопрос Леха, выруливая на опустевший двор, где еще сегодня ночью была толпа народу, глазевшая на кровавую сцену поединка одной из пленных девушек и зомби с перебитой ногой. Именно про это местное развлечение и говорил в свое время Федор. Как оказалось, таким вот образом избавляются от неликвида, который никто не хочет покупать, устраивая что-то типа тотализатора. Парни и бывшие пленницы ночью не стали смотреть на этот шабаш, быстро ушли к машинам, чтобы лишний раз не убеждаться в том, что мир сошел с ума. Ведь это у человеческой порядочности и положительных качеств есть предел, а вот у человеческой мерзости предела нет. Предлагаю не страдать фигней и двигать до дому, до хаты. И бросить их. Это не мы их бросили. Они смылись куда-то, не предупредив нас. Напомнил о том, как все было, Леха. Но Степан продолжал настаивать на своем. Все равно предлагаю проехаться по городу и попытаться связаться с ними через рацию. И какова вероятность, что они в городе? Но нам все равно объезжать город, а так можем прочесать его насквозь, да еще использовать для дела. А вот с этим аргументом сложно было не согласиться. Степан вообще, когда хотел, мог быть весьма красноречивым. Конечно, до старика Крупского или Адольфа ему было как до ярки, до балерины. Но убедить Алексея прислушаться к его мнению ораторского искусства у Степы хватило. «Ладно, уболтал корявый, ты в мертвого выпросишь!» Вспомнил слова бабульки из Николаевки, у которой стал на постой Леха.